Глава 12. С юности помни Творца, пока еще не настали злые дни и годы, о которых скажешь «не хочу их», когда потемнеют солнце и свет, и луна, и звезды, и едва пройдет дождь, как снова надвинутся тучи. Когда стражники станут трястись, и сильные скрючатся, и те, что мелят, не смогут молоть, слишком мало их будет, а те, что глядят в окна, уже ничего не увидят. Закроются двери на улицу, и стихнет звук жерновов. Будешь просыпаться от первого же крика птицы, и все поющие смолкнут. Устрашишься высот, а на дороге ужасы. Зацветет миндаль, отяжелеет кузнечик, и осыплется каперс. Человек уходит в свой вечный дом, и плакальщицы по улице кружатся. Пока еще не порвался серебряный шнур, и не раскололась золотая чаша, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодцем, и прах станет пылью земною, которую был, дух же вернется к Богу, который его дал. «Пустая чета», — сказал проповедник, — «все пустое». Проповедник был мудр и учил народ. Он обдумал, изучил и собрал множество речений. Искал проповедник меткие слова, и слова истинные записал он верно. Речи мудрых это стрекало, и собранные пословицы, как колышки, вбитые одним пастухом. «И остерегись, сын мой, составлять множество книг, конца не будет, а непомерные усилия тебя утомят». Выслушаем заключение. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. Всякое дело приведет Бог на суд, все сокрытое, и доброе, и злое». Конец книги «Экклесиаста».